Глава третья. Сладость и горчинка. Новое. От крещения до сретения мчались дни не удержать, не остановить. На смену морозам пришло тепло. Казаки часто отправлялись на промысел. Закрома за зиму оскудели. Всякая куропатка, олениха или тощий рябчик были весомым прибытком. Нютка привыкала к новому своему положению. К покрытой платом голове, к степенности, с ней было хуже всего. Так и хотелось побежать, подобрав подол, заскользить по укатанному снегу или захохотать в полный голос. Но теперь чудилось ей надобно каждый шаг делать с оглядкой. Забыть о проказах, словно канули они в реку глубокую. Не нюткой надобно быть Сусанной. Только не ощущала она в себе степенности и зрелости. Что сказала бы матушка? Да с каким гневом глядел батюшка на нее, дочь семьи Строгановых, что стала наложницей обычного казака. О том старалась не думать, но все ж мысли налетали темной стаей. И ночью во снах видела матушкино печальное лицо. Дни она проводила в тех же хлопотах, убирала, стряпала, стирала в огромной деревянной лохани, перебирала запасы, шила. Ежели братцы долго не возвращались, расчищала тропы близ дома. Когда Петр Страхолюд был на службе, стоял у ворот или сидел в башне, выглядывая врагов, носила ему снеть. Жизнь ее вроде бы не претерпела серьезных изменений, те же хлопоты, покрасневшие руки, песни метели за окном. Да ночи стали иными. Как назвать то, что творилось между ними? «Прелюбодейство, похоть скотская», — так говорили о том люди. Теми же словами били мать ее будто кнутом. Только они все не подходили. Теперь Нютка знала о том. «Гляжу, не ждала меня». Стоял в сенях большой, засыпанный снегом, в глазах усталость. По решению воеводы велено было восстанавливать сожженную деревню, что притулилась с южной стороны к острогу. Туда собирались привести пашенных людей. «Забегалась», — ответила Нюта, решила промолчать, что ждет всегда. О том знать ему не надобно. Снявши одежу, заляпанную копотью, отмыв пот да грязь, он принялся за еду. Быстро хлебал варево, обсасывал косточки тощей глухарки. Ломал каравай и жевал, прищуриваясь от удовольствия. Нюта сидела супротив него. Вопреки обычаю, разрешил есть при нем. Редко пользовалась тем правом, стряпуха из пальца сыта бывает. Просто сидела да смотрела в одном виде его, жадно жующего, находя отраду. Петр тоже глядел на нее, как только умудрялся ложку ко рту подносить. Глядел, словно в одном виде кос ее стана, облаченного в застиранную рубаху, было что-то украшавшее трапезу. «Дом разбирали сегодня, косточки нашли детские». «Спокойно», — сказал он, потом насытившись. «Детские». Она перекрестилась, страшно как. «Дитя, видно, родилось, да померло сразу». «Померло». Перед ней сразу встало то, о чем и не думала. От ночного, от него ведь рождались дети. Ежели Нютка понесет, и дитя не выдержит такой жизни. Холодный пот покрыл тело ее. Тут же взмолилась Богоматери, чтобы та не насылала на нее такое испытание. Потом, когда станет взрослее, опытней. После ужина мыла миски да горшки. И все думала о несчастном младенце, нашедшем последний приют под домом. Петр Страхолюд и забыл о случайно оброненных словах. Он потушил все лучины, окромя одной. Снял порты, оставшись в одной исподней рубахе, но не ложился, ждал Нютку. «Оставь хлопоты на завтра!» Он начал терять терпение. Она покорно склонила голову, стащила вязаные чулки и верхнюю замызганную рубаху, развязала сирийский платок, чуть помедлив сняла исподнюю рубаху. Недолго бы она оставалась на теле. Срам свой прикрыла волосами. В острожке отросли они и закрывали теперь самые бедра ее. Соски ее тут же стали твердыми от холода и ожидания. По спине побежали мурашки. Что глядит на нее, что медлит? А Страхолюд все не подходил, обшаривал глазами ее всю. От макушки до ног. Точно могло за месяц остаться что-то ему неизвестное. «Ложись», — вновь велел он. «А ежели не буду?» — ответила Нютка. «Кричать будет или примет игру ее?» «Тогда сам тебя принесу да на постель кину». «А догони!» Не думала сейчас, сколько языческого греховного было в ней, окутанной облаком чуть вьющихся волос, красивой манкой. Сам не понял, как стало необходимостью, мороком его и сладостью. Грозный страхолюд, подчинившись желанию ее, бегал по избе, точно мальчишка. А потом, догнавши, снова и снова торжествовал над нею. Пил из уст ее, разрывал ночь стонами греховными. Пляски ночные затихли. Оба лежали, сплетясь руками и ногами. Иногда касались друг друга, словно боялись потерять. Прекрасна она. Глаза синие под кудрями, как брусника, алые губы ее. И уста ее лакомы. Два сосца ее, как двойни молодой оленихи, что пасется меж зелеными деревцами. Прекрасна Сусанна, чиста, точно свежевыпавший снег. Никогда не молвил бы вслух подобного. Не пристало воину-слуге государеву. А уже ли царь иудейский Соломон был слабее? Петр ребенком по велению воспитателей своих деда и бабки читал Ветхий и Новый Завет. Книга была откровением, таким, что игры с дворовыми и занятия парадной доблести меркли. Лет 12 отыскал он среди желтых страниц песнь песней царя Соломона. Повторял раз за разом ее и пламенел. Бабка отыскала его в чулане, объятого тем пламенем. Велела пороть нещадно. Сказывала про грех и мужскую похоть, про волосатые руки и котлы, где кипят грешники, потом била нещадно. Пощечины были тяжелые, почти мужские. Тогда же бабка отдала ему дедову вервицу четки веревочные, чтобы боролся с блудливыми помыслами и шел праведной дорогой. Молитву за молитвой, чтобы думы чистотой наполнялись. Нет давно ни бабки, ни деда, остались с ним вервица и молитвы. Да, воспитатели сейчас нашли бы, за что бить его прутьями. Так думал Петр Страхолюд, пока не заснул. И наяву, и во сне видел синеглазую деву. Ее кто-то пытался украсть, а бабка грозила ему прутом и тут же пыталась прижать выросшего внука к своей груди. Утром Нютка вышла на крыльцо и подставила лицо скупым солнечным лучам. Издалека ей махнул рукой старый оглобля, подскочил Богдашка и принялся рассказывать про волчью стаю, что давно трется возле острога. «Слыхала, как выли!» Ночью было ей не до волков. Но Сусанна потрепала мальчишку по голове, шутя стащила колпак. Богдашка заливисто смеялся, и сердце ее полно было благодарностью. А кроме кары небесной, больше всего боялась косых взглядов и осуждения. Все думала, будут казаки плевать во след, показывать пальцем. Волочайка не сберегла себя. Но в острожке никому и дела не было до того, что творилось между Петром и его девкой. Афонька по-прежнему заходил в гости и дружески подразнивал Нютку. Трофим и старая Глобля почти не замечали ее, изредка говорили что-то по делу. Богдашка, верный друг, молвил только про свадьбу, мол, погулять любит всласть. Но когда те речи не поддержала, оставил их. Рейла и товарищ его пахом молчали, не донимали ее, только склоняли головы в знак приветствия. Лишь один человек из Рябиного острожка не мог смириться с тем, что случилось в ночь на крещение. Он молчал, когда Нютка спрашивала его, не надобно ли зашить рубаху. Отводил глаза, сторонился. Насколько то возможно, ежели живешь в одной избе. «Ромаха, отчего ты грязь несешь со скотного двора? Сколько говорено, оставляй обувку на крыльце!» Она разом обратилась в большуху. Не по возрасту, ни по опыту. На Нютку, что не отрастила еще бабьей мудрости, свалились все заботы. Не было у двух братцев матери, тетки, иной взрослой да опытной родни. Вместо них девка, купленная страхолюдом. И от нее ждали вкусных пирогов, зашитых рубах и постоянной заботы. «Грязь не тащи! «Тебя бы не спрашивал!» Огрызнулся Ромаха, тут же вытянув шею, прислушавшись, нет ли поблизости старшего братца. «А чего бы и не спросить, кто здесь за порядком следит и...» Ромаха, не потрудившись дослушать ее ворчание, прямо посреди избы стащил дрянные сапоги, в них чистил стойло. Сапоги ударились о лавку, полетели комья грязи. Неута прикусила нижнюю губу, заглушая крик. «Что бы матушка, мудрая да разумная, посоветовала?» Она вытащила из печи кашу с олениной, налила кваса, нарезала хлеб. «Много чести младшему братцу, что надувает губы точно каганька, но покой дороже». Ромаха медленно жевал хлеб, разглядывал кашу, будто хотел отыскать там жуков и предъявить их хозяйке. Даже квас цедил с отвращением. Когда все было съедено, миска очищена хлебом, голод оказался крепче гонора. Она сказала: «Ромаха, давай поговорим. Добром, без криков да пакостей». В темных глазах его тут же мелькнуло удивление. Встал, будто решил сбежать от того разговора. Но все ж, поколебавшись, чуток сел. «О чем говорить-то?» Нюте потребовалась вся собранная за последние месяцы мудрость, чтобы начать. «Как мы с Петром стали... жить стали вместе?» Она смешалась, будто раньше вместе не жили. Как назвать то, что ночами слепляло их в единое целое? «Тетериться стали!» — оборвал ее Ромаха. Звякнула серьга, и в голосе его слышался вызов. «Стали да стали, мне-то что?» «Ты грубишь, слушать ничего не хочешь, будто что худое тебе сделала. А я ведь осталась та же, друг твой и...» «Друг?» Ромаха вскочил и сжал кулаки. На красивом его подвижном лице читалось все, будто в письмеце. «Какой я друг? Я тебя! Я с тобой!» Теперь настала его очередь смешаться и замолкнуть, а потом с вызовом продолжить. «Я тебя тетерить должен! Мне ты была предназначена! А ты перед старшим братцем на спину легла! Каждую ночь ложишься, не захочет!» Он выбежал из дому, оставив Сусанну по обрывкам собирать услышанное. Вот отчего Ромаха так вел себя неровно. То ластился к ней, то грубил. Зеленый, он казался исущим юнцом, и порывистый Ромаха все не мог смириться с тем, что потерял ему предназначенную забаву. Да выплескивал обиду не на братца, а на ту, что не может отвесить оплюху. Нютка видела, через несколько лет Ромаха вырастет в красавца. Будут на него заглядываться девки да молодухи. Не похож он на старшего братца. Ниже ростом, уже в плечах, глаза темные, не серые. Волосы куда темнее, чем у старшего, губы изогнутые, словно татарский лук. Общей черточки не найти, даже если стереть с Петрова лица страшный шрам. Была в Ромахе искра, в очах, в движениях, в самой поступе его. Когда-то станет та искра костром. Только Нютке до того нет дела. Она страхолюдова девка. Ромаха вторую седмицу не ночевал дома. Старший братец о том и не волновался. Дом товарища всегда открыт для казака. «Жену ему приискать надобно», — завела речь Нютка, когда вода тонкой струйкой лилась из ковша на Петров затылок. Он не любил грязи да пота, всегда держал себя в опрятности, и эта черта его была мила. «Жену? Где ж ее взять?» — улыбнулся Петр. Колечное лицо перекосилось от улыбки. Она, должная нести благость и смягчать сердца, производила ощущение обратное, будто больно ему или неприятно. Сусанна привыкла к тому и даже не замечала этого отличия от остальных людей. Но сейчас шрам, что перерезал лицо, его заставил отвернуться. «Там же, где ты меня взял». Петр весь вечер был не в духе. Он глухо кашлял, ругался сквозь зубы, когда Полежка выкатилась из печи. Не отвечал на вопросы, отводил взгляд, будто заразившись от младшего. «Ну тебя, окаянный!» — решила Нютка. «Ляжет на лавке, где когда-то проводила ночи. Пусть страхолюд обойдется без нее, поскучает». Так думала она, заворачиваясь в овчину и пытаясь заснуть. Нет, не тут-то было. Привыкла к горячей мужской плоти, к рукам, что всегда прижимали ее к широкой груди. И теперь, уставший после дневных хлопот, не могла успокоиться. слабость свою показать, да к нему под бок идти. Нютка знала за собой упрямство и своенравие, матушка не раз упрекала ее в том. Но ежели находила на нее, ничего поделать не могла. Отцов нрав, да и матушка та еще строптивица. «Пустое надумала, здесь место твое», — оборвал ее думы страхолюд. Не поленился, встал да перенес синеглазую на свою лежанку. Нютка всю ночь прижималась к его спине, средь сна тихонько мурлыкала. Ой, да распускались в сердце ее алые маки. Выживут ли они посреди неугодья?